Мы были когда-то соседями 20 лет назад. И с тех пор ни разу не встречались. Понимаю, понимаю. Каких только совпадений не случается в жизни. Но этот Симпсон прав. Когда совпадений накапливается слишком много, в скептическом мозгу накапливаются подозрения. Тем более, что версия с кроватью убийцы начинает трещать. Наши технические эксперты никак не могут заставить ее сыграть роль катапульт. У сладких снов есть другая модель — кровать, которая убирается в стену. Вот это может, наверное, одним взмахом замуровать человека, но выбросить в окно... Сочувствую вашим проблемам, но, право же, не знаю, чем я могу тут помочь. Если у вас больше нет вопросов, пожалуй, на сегодня нет. Если появится, я позвоню. А вы пока добудьте мне эту справку у дантиста, которого вы посетили 15 июня. Чистая формальность, но, увы, необходимая. Не откладывайте. Хорошо? Кипер едва успел вернуться домой и подняться в четырехсветную студию, как внизу раздался звонок. Он спустился, открыл дверь. На пороге стояла Эсфирь. Лицо ее непредсказуемо сияло. В одной руке у нее был бумажный пакет с продуктами, в другой — букет красных и желтых тюльпанов. А волосы... Волосы отливали непредсказуемым черным блеском. «Боже мой! Вы покрасились!» Наоборот, вернулась к натуральному цвету. «Рыжая стадия жизни закончена. Вам нравится?» «Очень. Цветы как бы мне от вас держить. А теперь вручайте и поздравляйте с радостным событием». «Поздравляю, только с чем?» «Пока тайна, но все равно мы должны отпраздновать. Я закупила все необходимое. Давно мечтала приготовить бухарский куриный плов. Меня угощали когда-то соседи в Израиле. Они приехали из Узбекистана, дали мне подробный рецепт. Но до сих пор не было подходящего случая. А сегодня очень к месту. Вам выпала честь и удача быть первым. На вас проведу испытание». Она уже распоряжалась на кухне. Достала кастрюлю, сковородку, дуршлаг. Вынимала и раскладывала добычу из пакета: морковка, две луковицы, большое зеленое яблоко, желтая айва. Розовое куриное тельце послушно распалось под ее ножом, зашипело на сковородке. «У вас есть оливковое масло?» «Только подсолнечное?» «Ладно, сойдет и оно. Овощи тушить отдельно. 10 минут. А рис пусть пока варится в кастрюльке. Очистите яблоко, не сидите без дела. И откройте эту банку с куриным бульоном». «Как это нет консервного ножа? Возьмите обыкновенный». «Ох, моя бабушка облила бы меня презрением за этот бульон из банки. Но нет времени возиться, варить свежий. А что это там, передник? Наденьте на меня, а то я уже испачкал руки маслом. Так, и завяжите сзади». Он послушно выполнял ее приказы. Растерянно улыбался. Принюхивался к бухарским ароматам. Вслепую искал тесемки передника на ее спине. Пальцы его радостно ошиблись, шарили то выше, то ниже. 10 минут 15, этому не следует слишком верить. Когда я их спрашивала, сколько минут тушить одно, жарить другое, они не понимали, говорили, пока не сготовится. У восточных евреев нет чувства времени. Все соизмеримо с вечностью. А разрезать вечность на минуты и часы как-то не принято. Считается чуть ли не грехом. С соль и перец чуть-чуть. Боже, неужели я забыла купить изюм? Нет, вот он. Молодец, Эсфирь. Молодец, девочка.